Рэйчел И. была одаренным композитором и исполнителем. Ей исполнилось 30 лет незадолго до визита ко мне, несколько лет назад. Она ехала в машине, водитель которой не справился с управлением, и автомобиль врезался в дерево. Рэйчел получила тяжелую черепно-мозговую и спинальную травму, сопровождавшуюся параличом ног и правой руки. Несколько дней она пролежала в коме, потом несколько недель в помраченном сознании, пока, наконец, к ней полностью вернулось сознание. Она обнаружила, что у нее полностью восстановился интеллект и способность к восприятию и продукции речи. В то же время что-то очень необычное произошло с ее восприятием музыки, о чем она и написала в своем письме. «Время для меня действительно разделилось на до аварии и после. Как много для меня изменилось. Многие вещи предстали передо мной в совершенно ином свете. С некоторыми переменами было примириться легко, с другими труднее. Самым тяжким испытанием стало изменение музыкальных способностей и нарушение восприятия музыки. Всех моих музыкальных способностей я не помню. Но я помню беглость и легкость, с какими мне давались любые музыкальные занятия. Прослушивание музыки сводилось к сложному процессу быстрого анализа формы, гармонии, мелодии, ключа, истории создания, инструментовки. Прослушивание было линейным и горизонтальным одновременно. Я чувствовала музыку кончиками пальцев и обостренным слухом. Случившийся затем удар по голове изменил в моей жизни все. Исчез абсолютный слух. Я по-прежнему слышу тональности и различаю звуковые частоты, но теперь я не узнаю их названий и не могу правильно расположить в музыкальном пространстве. Я слышу, но слышу, если можно так выразиться, слишком много. Я усваиваю одновременно все и в равной степени, и временами это превращается в настоящую пытку. Как можно слушать музыку, не обладая фильтром звуков? Символично, что первой пьесой, которую мне отчаянно хотелось услышать в первые дни после возвращения сознания, стало сочинение Бетховена «Опус 131». Четырехголосный сложный струнный квартет, очень эмоциональный и абстрактный. Эта пьеса трудна и для прослушивания, и для анализа. Не понимаю, как я смогла вспомнить именно это произведение в момент, когда я едва могла вспомнить свое имя. Когда мне принесли запись, я снова и снова слушала первую сольную фразу первой скрипки, но была не в силах соединить две ее части. Слушая пьесу до конца, я воспринимала четыре раздельных голоса, представляла четыре раздельных узких лазерных луча, которые светили в четырех разных направлениях. Сегодня, почти 8 лет спустя после аварии, я по-прежнему слышу четыре одинаковых равноправных лазерных луча, четыре одинаковых по интенсивности голоса. Когда же я слушаю оркестр, я слышу 20 мощных лазерных голосов. Мне чрезвычайно трудно объединить все эти голоса в одно целое, которое придает смысл музыке. В направленном мне письме лечащий врач Рэйчел описал ее мучительное переживание от прослушивания музыки как совокупности контрапунктных линий. Она была не способна придать гармонический смысл струнным пассажам. Когда-то прослушивание было линейным, горизонтальным и вертикальным в одно и то же время. Теперь же музыка существовала только в одном, горизонтальном измерении. Первой жалобой, которую предъявила Рэйчел, приехав ко мне, была дисгармония, неспособность объединить в одно целое разные голоса и инструменты. Но у больной были и проблемы иного рода. После травмы она оглохла на правое ухо. Сначала Рэйчел этого не заметила, но потом задумалась, не сыграла ли глухота какую-то роль в изменении восприятия музыки. Она сразу заметила исчезновение абсолютного слуха, но еще больше расстроилась от утраты чувства высоты звуков и перестала представлять себе тональное пространство. Теперь ей оставалось полагаться лишь на буквальное воспроизведение. Я могу вспомнить тональность только потому, что помню ощущение при ее напевании. Я сразу вспоминаю высоту тона, стоит мне только начать его петь. Примечание. Этот рассказ напомнил мне о Джонни Халле, который в книге «Прикосновение к камню» описывает, как он в среднем возрасте потерял зрение, а вместе с ним и свое некогда очень живое зрительное воображение. Например, он больше не мог мысленно представить себе число 3, если не рисовал его пальцем в воздухе. Вместо утраченной образной памяти ему приходилось пользоваться памятью процедурной. Конец примечания. Рэйчел обнаружила, что если перед ее глазами лежат ноты, то она может, по крайней мере, визуально и концептуально представить себе гармонию, хотя это и не заменяет утраченной способности к живому восприятию. Во всяком случае, не больше, чем меню может заменить реальную еду. Но чтение нот помогало оформить произведение, не дать ему расползтись в разные стороны. Игра на фортепиано вместо простого прослушивания тоже помогала интегрировать музыкальную информацию. Требование тактильного и интеллектуального понимания стимулировало способность быстро переключать внимание с одного музыкального элемента на другой и таким образом складывать их в единую музыкальную пьесу. Но эта, так сказать, формальная интеграция была все же слишком ограниченной. В мозгу существует множество уровней, на которых происходит интеграция восприятия музыки, и, следовательно, множество уровней, на которых способность к такой интеграции может утрачиваться или нарушаться. В какой-то степени у Рэйчел было нарушено восприятие и других звуков. Слуховое пространство ее оказалось расщепленным на дискретные, не связанные между собой элементы, уличные шумы, домашние шумы, звуки, исходившие от животных. Каждый из этих звуков мог внезапно выделиться и целиком привлечь к себе внимание, так как переставал вписываться в звуковой фон или ландшафт. Неврологи называют этот феномен симультагнозией, но она чаще бывает зрительной, а не слуховой. Примечание. Иногда нечто похожее на симультагнозию может возникнуть на фоне интоксикации коноплей или галлюциногенами. Человек обнаруживает себя в калейдоскопе интенсивных ощущений, изолированных цветов, форм, запахов, звуков, текстур и вкусовых ощущений. Эти свойства и качества выступают самостоятельно. Их связь друг с другом резко уменьшается или теряется вовсе. В книге «Музыка и сознание» Энтони Стор описывает, как он слушал Моцарта после приема мескалина. «Я осознавал достигавшие моих ушей пульсирующие, вибрирующие звуки, слышал прикосновение смычка к струнам. Музыка напрямую взывала к моим эмоциям. Напротив, я почти утратил способность к восприятию формы. Каждое повторение темы звучало для меня сюрпризом. Сами темы завораживали, но их связь друг с другом исчезла». Конец примечания. У Рэйчел эта симультагнозия выражалась в том, что ей приходилось строить картину окружавшего ее слухового пространства по кусочкам, шаг за шагом, более осознанно и обдуманно, чем это приходится делать всем нам. При всей парадоксальности это имело и некоторые преимущества, так как Рэйчел начала с особенным вниманием относиться к тем звукам, которых раньше не замечала. В первые месяцы после травмы женщина не могла играть на фортепиано из-за того, что правая рука была почти полностью парализована. Но за эти месяцы Рэйчел научилась писать и обслуживать себя одной левой рукой. Примечательно, что в это же время она начала рисовать, пользуясь все той же уцелевшей левой рукой. «Я никогда не рисовала до аварии», — сказала она мне. «Когда я была еще прикована к инвалидной коляске, а правая рука была в лангете, я научилась писать и вышивать левой рукой. Я не хотела покоряться судьбе. Мне смертельно хотелось играть, сочинять музыку. Я купила пианино и испытала самое страшное в моей жизни потрясение. Но порыв к творчеству не иссяк, и я обратилась к живописи. Тюбики с красками мне приходилось открывать зубами, придерживая их левой рукой. Все мои первые картины, 24 на 36 дюймов, были написаны одной только левой рукой. Время и физиотерапия сделали свое дело. Постепенно правая рука окрепла настолько, что Рэйчел снова смогла играть на фортепиано обеими руками. Когда несколько месяцев спустя, после нашей первой встречи, я навестил Рэйчел, она работала над бетховенской «Богателью», сонатой Моцарта, лесными сценами Шумана, трехголосной инвенцией Баха и славянскими танцами Дворжака в четыре руки. Дворжака Рэйчел играла с преподавательницей музыки, к которой она ездила каждую неделю. Рэйчел сказала, что добилась значительных успехов в интеграции музыкальных горизонталей. Незадолго до того она побывала на представлении трех одноактных опер Монтеверди. «Сначала», — сказала Рэйчел, — «она наслаждалась музыкой, так как смогла впервые после аварии воспринять ее во всей полноте и гармонии. Однако восприятие затруднилось уже через несколько минут. Мне стоило больших умственных усилий удержать все нити. Но затем музыка распалась на части, превратившись в хаос разных голосов. Сначала это мне очень понравилось. Но потом я запуталась в разрозненных фрагментах музыкальной среды. Поначалу это был нешуточный вызов. А затем спектакль превратился в пытку. Монтеверди очень показателен в этом отношении, потому что, несмотря на сложность его мелодий, он писал для небольшого оркестра и не более чем для трех вокальных партий одновременно. В связи с этим я вспомнил одного своего пациента Верджила, который практически всю свою жизнь был слепым, а потом в возрасте 50 лет снова обрел зрение в результате удачной офтальмологической операции. Примечание. Вёрджила я описал в главе «Смотреть и не видеть» в книге «Антрополог на Марсе». Конец примечания. Правда, вновь обретенное зрение было ограниченным и хрупким, по большей части из-за небольшого раннего зрительного опыта, так как в мозгу не развилась устойчивая зрительная когнитивная система. Зрение стало для него обузой, и когда он, например, брился, он поначалу отчетливо видел в зеркале свое лицо, но уже через несколько минут он напрягал все силы, чтобы и дальше узнавать окружающий мир. Наконец он сдавался и продолжал бритье, как привык, на ощупь, потому что зрительный образ лица неотвратимо распадался на неузнаваемые фрагменты. У Рэйчел после аварии также возникли некоторые проблемы со зрением, особое расстройство зрительного синтеза. Однако она оказалась настолько сильна, что сумела обратить эти расстройства себе на пользу. В какой-то степени она испытывала трудности в синтезе целостной сцены после ее наблюдения. То есть это была зрительная симультагнозия, аналогичная ее слуховой симультагнозии. В целостной сцене она сначала замечала одну вещь, потом другую, затем третью. Внимание было направлено поочередно на эти вещи по отдельности. Собрать сцену воедино Рэйчел могла только медленно и с трудом, пользуясь прежде всего интеллектом, а не перцепцией. В своих картинах и коллажах Рэйчел широко использовала эту свою особенность. Она расчленяла видимый мир, а потом воссоздавала его по собственному усмотрению. Сейчас квартира Рэйчел, увешана ее картинами и коллажами, но за прошедшее после аварии время, то есть с 1993 года, у Рэйчел так и не восстановилась способность писать музыку. Главная причина – амузия совсем иного рода – отсутствие музыкального воображения. До аварии она сочиняла музыку в голове и непосредственно записывала музыку на нотный лист. Но теперь, говорит Рэйчел, она не в состоянии слышать то, что записывает. Когда-то она обладала очень живым музыкальным воображением, и стоило ей взглянуть на ноты, свои или других композиторов, как в голове начинала звучать музыка во всей полноте оркестрового или хорового исполнения. После травмы это воображение угасло, и теперь ей стало трудно записывать музыкальные импровизации. Как только она берет в руки ноты и ручку, мелодия, которую она только что играла, испаряется из памяти. С нарушением воображения возникло и нарушение кратковременной памяти. И это делает невозможным удержание в голове только что созданной музыки. «Это главная моя потеря», — сказала мне Рэйчел. «Мне нужен посредник между мной и нотной тетрадью». Решающий перелом произошел в 2006 году, когда Рэйчел нашла молодого сотрудника, который научил ее пользоваться компьютером с программой, записывающей ноты сыгранной музыки. Теперь компьютер сохраняет в своей памяти то, что Рэйчел не может сохранить в своей. Рэйчел получила возможность работать с темами, созданными на фортепиано, и преобразовывать их в нотные записи или в голоса различных инструментов. Теперь Рэйчел не теряет связь со своими сочинениями, может оркестровать или улучшать их с помощью ассистента и компьютера. Сейчас Рэйчел занята своей первой большой композицией за 13 лет, прошедших с момента аварии. Она решила взять за основу струнный квартет, одно из последних ее сочинений, написанных до катастрофы. Рэйчел хочет разбить его и снова собрать, но уже по-иному, как она говорит, рассыпать его по ветру, собрать части и сложить их в новой форме. Она хочет включить в композицию эмбиентные звуки, в которых стала хорошо разбираться, чтобы сплести воедино считающиеся немузыкальными звуки, чтобы создать новый тип музыки. На фоне этих звуков она собирается импровизировать дыханием, пением и игрой на разных инструментах. Во время визита я обнаружил на ее рабочем столе альтовую блокфлейту, китайскую флейту, сирийскую флейту, латунную водопроводную трубу, колокольчики, барабаны и деревянные ударные инструменты. Основной звук – музыка – будет переплетаться с проекциями визуальных форм и фотографическими иллюстрациями, выполненными самой Рэйчел. Она сыграла мне на компьютере маленький отрывок из законченной пьесы, которая начинается с дыхания во тьме. Хотя Рэйчел согласна со Стравинским в том, что музыка не выражает ничего, кроме самой себя, она все же, когда сочиняла вступление, думала о коме и близости смерти, о времени, когда сутками лежа во тьме слышала только усиленный респиратором звук собственного дыхания. За вступлением следуют бессвязные фрагменты, символизирующие расколотый мир. Так Рэйчел определяет состояние своего собственного изуродованного сознания в то время, когда ни в чем не было смысла. Мы слышим горячечные ритмичные пиццикато и разные неожиданные звуки. Их сменяет мощный мелодичный переход, символизирующий возвращение в мир, и, наконец, снова тьма и дыхание. «Но это уже свободное дыхание», — говорит Рэйчел, символизирующее примирение и принятие. Рэйчел считает свою новую пьесу в какой-то мере автобиографической, открытием собственной идентичности. Когда через месяц эту пьесу исполнят публично, это будет первым выходом Рэйчел, ее возвращением в мир музыкальных композиций и представлений, выходом к публике впервые за 13 лет.